Опять же, в этом нет ничего необычного, так как сближение происходит каждые 20 лет. Но здесь припасен еще один потрясающий сюрприз. Это было необычное сближение. Это было сближение, повторяющее треугольник каждые 800 лет, или точнее 794 года. Сатурн и Юпитер впервые с 680 года нашей эры снова вошли в сближение в той же самой области в звездах, где столетиями раньше Виракоча покинул Землю. Инка Пачакути действительно поднимался навстречу своему гостю на самую вершину космической горы у входа на Землю богов. Вот почему он обращается к этому видению как к брату, возможно, несколько фамильярно, но Пачакути был человеком гордым и, кроме того, в качестве регента Юпитера принадлежал к тому же самому планетарному роду, что и само видение. Теперь стало ясно, почему у инки Пачакути не было иного выбора, кроме как объявить о начале пятого солнца. Точно так же, как и в 650 году нашей эры, когда Сатурн передал посох планетарного, а следовательно и земного правления Манко Капаку, именно потому, что мост на землю богов рушился, так и теперь, в 1444 году, старый бог возвратился, поскольку вход на землю усопших готовился исчезнуть, чтобы еще раз подтвердить право инков на управление. Я недооценивал Пачакути. Он ходил не просить, а торговаться. Он встретил Виракочу в Сапи, называемом также Чатакакой, буквально камнем, где защищаешь свою правоту. Возможно, превращение видения в камень, как упомянул Муруа, было превращением этого события в воспоминание над Куско. Это действительно было такое событие, которое стоило запомнить. История Земли и неба казалась снова выровненной. Какие странные были времена, и в то же время как гармонично они вписывались в священное учение Анд. Так что инка Пачакути заключил с Виракочей сделку. Властитель преисподней воздерживался от дутья в свою трубу. Однако снова дух парадокса окутал это событие. Виракоча пришел с раковиной. Несомненно, мост на землю усопших был обречен на разрушение, но еще ведь не был разрушен. Оставалось еще какое-нибудь столетие, 5 поколений до заключительного финала. Что же сказал Пачакути видению? Что мог он сказать? Что будет значить все могущество и вся слава империи, если ей было предначертано погибнуть в мгновение ока? Однако Пачакути остался с гордо поднятой головой. Он принимал пророчество, и он же отвергал его. В конце концов, он принял все значение власти старого крестьянского бога как раз тогда, когда объявил о начале пятого солнца. Мой разум был переполнен элементами этого парадокса, сверху донизу. Война шла повсюду. Было слишком много людей, слишком много этих почитателей Уак. Их религия пребывала в кризисе. Они произвели на свет слишком много детей. Они были угрозой самим себе. Их религия была обречена. Обречена на земле и в небесах. И однако, Пачакути, поняв это, объявил о миссии инков как спасителей андской жизни под знаменем пятого солнца. И однако снова инки, как никто другой, осознавали признаки неизбежность. Это они сохраняли пророчество в тайне. Это они назвали врага Мама-Меркук и выработали свое целостное осмысление пространства, чтобы прицелиться на юго-восток, на этот отвратительный объект. Они наблюдали катастрофический отрыв человека от своих предков устойчивым, пристальным взглядом, и они действовали. Они устроили войну. Войну, вызванную беспокойным крестьянством потомками звезд. Пачакути распорядился о реорганизации Уак. Уаки — звезды. Звезды все ближе перемещались к катастрофе. Новое солнце, неизбежная утрата, неукротимая воля. Да, пророчество — истина. Нет, пророчество — не истина. Когда решение этого парадокса само появится... Я мог бы лишь принять его. Инка Пачакути вознамерился изменить ход истории, изменяя направление звезд. Глава 10. Тайна. В декабре месяце, называвшемся Капак-Инти-Райми,